Артурс быстрым шагом направлялся к тренировочному залу боевого факультета. За ним, едва поспевая, семенил профессор Мурмур. «Скольких простолюдинов он провел в университет?» С холодным гневом поинтересовался ректор. «Троих, но...» «Это был последний раз, когда я пошел у вас на поводу», — хмуро буркнул Гарат. «Это же надо было быть таким наивным. В бордель он отправится, как же? Где он нашел этих оборванцев?» «В тюрьме», — произнес Мурмур. «В тюрьме? Зачем в тюрьме?» Резко остановился ректор. «Он вытащил четверых приговоренных к казни преступников», — едва не ткнувшись в спину Артурса носом, пояснил старичок. «Что? Зачем ему четверо смертников?» «Я еще не выяснял, но он их провел через защиту университетского портала как материал для научной работы». «Так, он точно в тренировочных залах?» «Да», — кивнул Мурмур. «Я уточнял. Он перетащил туда малый стол артефактора». «Откуда у него стол? И когда эта кафедра артефакторики начала раздавать свое имущество?» «А это не имущество кафедры», — пожал плечами профессор. «Более того, вы удивитесь, но я неоднократно от него слышал «моя библиотека». Подозреваю, в его шкафу есть масса интересного». «Так», — начал массировать переносицу ректор, — «надо с этим срочно что-то делать. Кстати, вы говорите, что он освободил четырех преступников, так? А в университет зашло трое. Куда он дел четвертого?» «Отпустил», — пожал плечами Мурмур. «Что?» Ректор снова рванул в сторону тренировочного зала, куда он добрался в итоге за пару минут. Однако с порога ректор впал в ступор. «Думаю, сварилось», — поглядывая в котел, заявил маг. Парень взял большие клещи, похожие на кузнечные, и подцепил в котле череп с остатками мышц, кожи и хрящей. «Клади его на стол. Вот так. Теперь я держу, а ты вытаскивай затычку», — скомандовал темный ученик после того, как бледный студент с алхимического водрузил на стол череп. Ассистент послушно выдернул деревянный чопик из ровного отверстия в затылке черепушки и отошел в сторону, и тут уже начал действовать. Он подхватил полуметровую стальную трубку и вогнал ее в отверстие. После этого, набрав воздуха в легкие, парень, что есть мочи, дунул в трубку. Эффект оказался омерзительным. Из глазницы ноздрей потекла серая жидкость с прожилками свернувшейся крови и слизи. «Что? Как? Что здесь происходит?» Сглатывая комок в горле и передергивая плечами от омерзения, поинтересовался ректор. «Доброго дня!» Поздоровался маг, не отвлекаясь и готовясь ко второму. «Удаляем мозг». Послышался сдавленный стон от Артурса. «Ректор имел в виду вон тех двоих стонущих простолюдинов», раздраженно вмешался Мурмур. «Ты прекрасно знаешь, что простолюдинам вход в университет запрещен». «В данный момент это не совсем люди». Пожал плечами маг и снова дунул в трубку, выгоняя остатки мозгов из черепной коробки через специально проделанные отверстия в носовых пазухах и в глазницах. «Это рабочий материал, который я использую. Причем максимально экономно и эффективно». «Работай», — тихо буркнул Артурс и быстро покинул зал. «Темное таинство», — прошипел Мурмур и постучал костяшками по лысой голове. «Ты хотя бы предупреждал. Я же говорил, что готовлю работу на подмастерье артефакторики», — крикнул он в спину удаляющемуся профессору, на что тот просто отмахнулся рукой. «Ну а из чего я им должен артефакт сделать? Из дерьма и палок?